Арифурета! Сильнейший ремесленник в мире. Рё Шаракаме. Том 4. Глава 66. И снова во Фьюрине. В нейтральном торговом городе Фьюрин жизнь все так же била ключом. Со стороны широкой гигантской стены на приличной дистанции разносилась городская шумиха, доходя вплоть до границ города. Шеренги ворот все так же тянулись вдоль на том же месте. От туриста до купца, заходившие сюда по вопросам бизнеса, в данный момент толпились здесь. А также стояли разношерстные люди, безучастно маявшиеся от ожидания своей очереди. Где-то там был и мужчина, одетый в кричащее одеяние, и стоявший в конце очереди у входа, где проходила проверка. Сопровождали его две бросающиеся в глаза женщины. Очень притягательной наружности, окружая его с обеих сторон. Одеты они были кричаще, богато. Это был довольно богатый купец, ждущий недовольно своей очереди, потея. Пока что настроение от них исходило такое, что как бы ускорить очередь? Ну или как ее обойти? После чего эти трое заговорили на скудоумные темы, вроде как улучшить условия в ожидании, дабы очередь наступала быстрее. Но тут, вдруг, до ушей броско наряженного мужика донесся незнакомый ему звук. Сначала роскошно наряженный мужик пропустил его мимо ушей, пытаясь приподнять настроение женщин по обе стороны от себя. Однако, когда у торговца и двух женщин возле него, посматривающих куда-то назад, чуть не выскочили глаза из орбит одновременно с все нарастающим звуком, торговец повернулся в сторону тракта, брякнув: «Ну чё там?» Тут у него глаза из орбит пуще прежнего чуть не вылезли, когда он заметил черную коробку, чуть ли не летящую по главному тракту, создавая бушующий ураган пыли. Люди тут же начали галдеть. Хоть и были такие, кто пытался удрать на своих двоих, вопя: «Демоны!» Скорость коробкоподобной штуки превышала любые пределы их воображения, моментально настигая их до того, как они это замечали. Одетый в роскошь, мужик остолбенел. Пронесшиеся мысли жителей в очереди были таковы: «Надежды нет!» И в глазах у них читалось отчаяние. В то же время, когда оно почти в них врезалось, смоляного цвета объект мгновенно остановился, полувращаясь и трясясь своим передом, поднимая великие комья пыли. Люди пялились на подвижный объект, работающий от магии, четырехколесник. Когда смятение всех не улеглось, дверцы четырехколесника распахнулись. Вышедшими из него, одновременно с этим игнорируя и не думая об окружающем ошалевшем народе, были, разумеется, Хаджими и его отряд. Юэ, Ши и даже Тио пропускали взгляды всех мимо себя. И один только Ве проговаривал: «Простите за всю эту суматоху!» Кланяясь всем подряд. Но люди не могли вникнуть в извинения Вилла. Можно сказать, их даже не волновал сам факт того, что из невиданного доселе черного объекта выходили люди. Все взгляды были приклеены на красивых девушках и женщине, потягивающейся перед ними. Когда Юэ, Ши и Тио сделали шажок вперед, по очарованной ими толпе разнесся возглас восхищения. Хаджими, сидящий на капоте четырехколесника, молвил, что отсюда до выхода им понадобится ждать около часа, в то же время щурясь. Его мускулы затекли из-за долгого пребывания внутри машины, так что он беззаботно вышел наружу. Тогда-то они дошли до ворот. Так как заряжающийся от магии четырехколесный транспорт Хаджими контролировал с помощью прямого управления его магией, было возможно передвигать его и не сидя на водительском кресле. Хотя сложность управления в таком случае изрядно возрастала. Хаджими выпустил то скованное чувство в плечах. Шея его при этом приятно потрескивала. Юэ забралась на капот, как и Хаджими, подошла позади него и стала натирать ему плечи. Видимо, ей хотелось сделать ему массаж. Хаджими расслабил тело, улыбаясь. Может, потому что Ши было одиноко, она тоже уселась там же, пододвигаясь поближе к Хаджими. Приметив их, Тио произнесла: «Это тоже хочет влиться в компанию!» Подчеркивая руками свои огромные груди, пытаясь прильнуть к руке Хаджими. Но она получила плюху от Хаджими и упала. Это не вызвало каких-то стеснений в ней, так как она просто радостно пристроилась в ногах Хаджими. Хаджими-сан, а нам точно разрешается разъезжать на четырехколесном транспорте до сюда? Мы, по крайней мере, могли бы его припрятать. М? Честно отвечу, а не поздно ли ты спохватилась? Мы так буйно сюда въехали. Через неделю новость разнесется даже до отдаленных регионов. Но и была у меня мыслишка, что этот день когда-нибудь до нас станет. Получилось лишь немного раньше моих ожиданий. Но больше нет смысла быть столь осторожными. Ответил Хаджими Шия, пожимая плечами. Хоть он и планировал вложить совсем чуточку усилий, чтобы они могли избежать неприятностей на свою голову, весть о сражении Вуля уже должна была разлететься. Так что, каков бы ни был его план, сейчас это было уже бесполезно. Поэтому, как Юи заметила, он попросту прекратил скрывать свои артефакты настолько, насколько это было возможно, решив не проявлять предусмотрительность там, где это попросту было не нужно. Вот как. Ну, так как можно предвидеть дальнейшие действия со стороны Церкви Королевства, уже и правда поздно. Хотя будет лучше, если мы заручимся поддержкой Айко-сан или Илвы-сана. Но в конце концов, это лишь предосторожности. Сейчас я на таком градусе, что все пойдет хорошо, повлияя неположительно на исход. Перво-наперво я принял решение сражаться с любой угрозой, возникающей перед нами, вне зависимости от того, кем эта угроза является. Невзирая на то, что произойдет, я сокрушу их и пойду дальше вперед. Так что, Шия, все будет в порядке, если ты прекратишь вести себя как рабыня. Понятно? Хочешь? Сниму с тебя ошейник. Ему подумалось, что хлопотные приготовления, организованные против Церкви Королевства, относящиеся к Ильве и Айко, скажутся положительно, в изменении действия в самом конце. Хаджими особо об этом не размышлял. Когда тема подходила к своему завершению, он ответил Шие, что ничего страшного, если она перестанет играть роль раба, указывая на ее ошейник. Протягивая руку, он тем самым подразумевал, что можно более не сдерживаться во избежание лишних проблем. Но Шие, тихо погладив поводок, коснувшись его, покачала головой в отказе с некоторой степенью покраснения своих щек. «Нет, все в порядке, если так все и останется. Все-таки это первая вещь, полученная мной от Хаджими-сана. К тому же, это доказательство того, что я принадлежу Хаджими-сану. И с недавних пор мне это начало нравиться. Так что все хорошо, если так все и будет». Высказала Шия, шевеля своими заячьими ушками от смущения. Ее внешность, в паре с тем, что она смотрела вниз и была стесняшкой, выглядела очень мило. Мужики на боковом зрении Хаджими держали носы, сдерживая капающую кровь. Пока Шия все так же смотрела вниз, Хаджими взял ее за подбородок, выровняв взор до уровня глаз. Из-за этого движения лицо Шии приняло ярко-красный оттенок. Этому последовала земля, красившаяся в красный под ногами у мужиков. Хаджими достал кристалл с восхитительным тоном прекрасного цвета, из хранилища ценностей, и поместил его на ошейник Шии. Говоря конкретно, он использовал трансмутацию на кристалле. Ошейник Шии был показателем того, что она являлась рабыней Хаджими. И если честно, это смотрелось весьма грубовато со стороны. Камень телепатии и прочие камни были помещены в него без всяких изысков в дизайне, так, чтобы выглядело все ненавязчиво. Можно сказать, это были временные меры предосторожности, чтобы не привлекать внимания в городе. Так что к дизайну он отнесся довольно пренебрежительно. Но если Шии он нравился, и она хотела его себе оставить, хотя бы ненадолго, нельзя не отметить, что это было как-то жестоко все-таки. Также в сравнении со временем, когда он вручил ей ошейник, отношение Хаджими к Шии потеплело. Поэтому ему пришла мысль подогнать ошейник по образу и подобию Шии. Вследствие чего белые и красные узоры геометрически правильно пересекали черный материал, а фрагмент божественного кристалла был переработан в небольшой крестик, отсвечивающий голубоватым сиянием спереди, что придавало поводку таинственности, колье по изысканности за версту обгоняющие аналоги земли. Уже давно улетучилось то впечатление псиного поводка, использующегося для усмирения. Хаджими с довольным видом рассматривал изделие ручной работы. Шия, одурманенная от ощущения пальцев Хаджими, изредка задевающая ее шейку, обомлела, когда он передал ей зеркало. Далее она принялась любоваться ожерельем на ее шее. Это было определенное ожерелье с загадочными чудесными узорами. Крест, созданный из божественного кристалла, смотрелся отрадно и хорошо подходил под глаза Шии. Шия потыкала крест пальцами, и ее рот растянулся в широкой улыбке. Затем она обняла руку Хаджими. На ее лице тогда же всплыла счастливая улыбка. Она сама стала тереться лбом о его руку, продолжая выражать свою благодарность. Случайным образом, ее ушки также устроились на Хаджими. Пока шея на его плече изображала сплошной восторг, края рта Юи за его спиной приподнялись в улыбке. Она стала поглаживать ушки Ши, расположенные на ней. Тио, опять же внезапно подкравшись, получила оплеуху. Из-за неожиданно всплывшей розовой ауры, окутавшей эту компанию, возникшей из ниоткуда, люди, приходившие в себя после вида черного объекта и внешности неотразимых девушек, сейчас со смешанными чувствами наблюдали за Хаджими и его компанией. Большинство женщин даже не пытались завидовать Юи и другим красавицам, просто по-теплому вздыхая. С другой стороны, партия мужиков разделилась на тех, кто был увлечен Юи и остальными, посматривающих на Хаджими с неприкрытой завистью, испуская жажду убийства, и еще тех, кто жадно облизывал губы, косясь на ценность добра, нанесенных на артефакты Хаджими и девушек. Однако даже сейчас никто не смел поглядывать на Хаджими и его отряд в открытую. Торгаши чуть ли не держали друг дружку за невидимые уздечки, выискивая подходящий момент для завязывания беседы. Среди них был и тот пресловутый мужичок, одетый в яркие наряды. Кожа его лица казалась омертвела, когда он стал сравнивать женщин подле него с Юи и остальными, прицокивая языком. Итак, он беспечно приблизился к Хаджими и его группе. «Йоу, девоньки, а ничего, если я...» «Кого, как ты думаешь, ты пытаешься полапать без разрешения, а?» «О!» Роскошный мужлан небрежно позвал Юи прочих, забивая болт на Хаджими. Если бы он только возвал к ним, давление Хаджими не прекратилось бы, вплоть до беспамятства. Но из всех возможных вещей, пока что стильный мужик дерзнул коснуться щеки Шии. На первый взгляд, чел в роскоши смотрелся вполне солидно. Видимо, поэтому ему казалось, что любая женщина будет у его ног, если он дотронется или соблазнит ее. Но лик Шии был ледяным. И хоть она уже предварительно замыслила разобраться с ним прежде, чем он коснется... Рука Хаджими схватила мужика за голову еще до этого. Не только это, но еще и то, что повсюду распространилась жажда крови, отпугнула всех желающих. Роскошный мужчина тут же присел, издавая истошный вопль. Хаджими, не обращая внимания на его внешность, кинул его в сторону главного тракта. Состоятельный мужчина на высокой скорости достиг земли уже через 30 метров поодаль, с лицом спахивающим землю. В конце концов, он очутился в позе Хачихока Нагуи, лицом и грудью на земле, а бедра и ноги задраны кверху. И после отскакивания от земли на одной лишь голове, оставшиеся 10 метров, он наконец упал, остановившись, бездвижным кулем распластавшись на поверхности. В пределах клубов песка состоятельный человек лежал на земле, не показывая даже признаков легкого подергивания. Люди, наблюдавшие за этим зрелищем, зависли. Они лишь могли разглядеть, как человек полетел по нереальной траектории, поворачивая взоры на Хаджими, создавшим такое представление. Две женщины, прежде сопровождавшие роскошного мужчину, робко смотрели на Хаджими, который взирал на окружение абсолютно опустевшими глазами, что заставило их встрепенуться и припустить куда-то, визжа безумолку. Торговцы, пытающиеся удержать конкурента в узде, еще совсем недавно приговаривая: «Ребятушки, а вот фига с два, я пропущу вас вперед!» Сейчас выдали что-то: «Прошу вперед, вперед, только вперед, дорогуши!» Взаимно идя на уступки с другими, Хаджими четко произнес: «Следующий!» Обозревая всех. Так как никто так и не вышел, Хаджими удовлетворенно улыбнулся, отводя взгляд от окружающих и мгновенно теряя интерес к происходящему. «О, Хаджими разозлился из-за меня! Вот как он выражает намерение завоевать меня, да? Еще один шаг, прежде чем случится это! Вот так!» «Шия, постарайся уж!» «Юисон, хорошо, я не подведу и выложусь на полную!» Не так уж и важны отношения на самом деле, если ты цена в его глазах. Хозяин, а не будет ли приятно и это оценить как подобает?» «Пожалуйста, подбросьте эту как того мужика, а? Умоляю!» Так как Хаджими озверил на того, кто посмел коснуться Шии, по всему ее телу распространилась волна счастья. Вообще-то, говоря на чистоту, он не мог простить его за прикосновение к ней, ибо она была его собственностью. Не было никакого желания завоевать или присваивать ее только себе. Но было уже поздно что-то поправлять. Хотя, правда, то, что его действия основывались на том, что он принимал Шию за нечто важное ему. Очень важное. Сиу, ненароком поглядывая на роскошно улетевшего далеко-далеко мужика, завистливо попытавшись пристроиться поближе к Хаджиме, что-то молвила. Хаджиме отвечал все так же неизменно. Пощечиной. Бухнулась пара веществ Тио, произнеся все настолько соблазнительным голосом, насколько был оледенелый взор Хаджиме. Но она пуще прежнего восторгалась еще больше, заводясь от этого. Хаджиме испустил глубокий вздох, проговорив: «Это существо неисправимо». Сдавшись и перестав думать о ее состоянии, пока Хаджиме и компания флиртовали подобным образом, Вил, находившийся вне зоны их отношений, смотрел вдаль, пытаясь разобраться за своими чувствами. Очередь шумела вновь. Хаджиме повернул свой взгляд в сторону. Кажется, сюда прибежали охранники. Видать, заметили перебранку ранее. Вероятнее всего, им надо было убедиться, что стряслось, так как мужчина, вросший в землю, все так же не двигался. Три мужчины на лошадях, облаченные в простую кольчугу, приблизились к Хаджиме и его отряду, после выяснения общего положения дел от купцов вблизи. Один из них тыкнул пальцем на Хаджиме его свиту, потом на состоятельного мужчину. Один из стражников приказал другому подойти к одетому с ниточки мужчине. Оставшиеся два подходили к компании Хаджиме, которая расслабленно чирикала между собой, попутно флиртуя, сидя на капоте четырехколесного друга. Взоры этих двоих несколько заострились. Не потому, что служба призывала, а потому, что они завидовали ему. «Эй, ты! Чё за неразбериха тут? И что ещё это за чёрная коробка? Объяснитесь!» Пусть мужчины заговорили с ним весьма агрессивно, эффект особого это не вызвало, так как он украдкой поглядывал на Ю и остальных девушек. Хаджиме ожидал такого развития событий, посмотрев на стражи порядка и лаконично ответив: «Это мой артефакт. Я подкинул этого мужчину, потому как он пытался положить свои ручищи на нее. Вы представляете, как он вдруг ни с того ни с сего мог ее просто взять и обнять? Вы только посмотрите, она же дьявольски испугана. Господа стражники, только не говорите мне, что собираетесь объединиться с этим насильником. Ну, коли так, то больше ноги на Шефхюрине не будет. Как ко мне могут относиться как к преступнику, тем более, когда вы покрываете зачинщика? Правильно я все говорю?» Ля-ля, тополя и так далее и тому подобное. Хаджиме в такой манере говорил об этих вещах, словно они являлись неоспоримым фактом. Шия к нему прилипла, потому что хотела ласк, а не потому что испытывала страх. Ну, если объективно посмотреть на нее со стороны. Но какая же трагедия! Хаджиме скорчил физиономию так, чтобы казаться настолько искренним, насколько это возможно. Вил на фургоне издал: «Как же складно кроет», выпучившись на него, но был удостоен пренебрежительным взглядом. Окружающих торговцы по-простецки ответили. Вместо того, чтобы обнять ее, он полетел прежде, чем закончил фразу. Или: «Вы далеки от испуга, скорее заигрывайте друг с другом». Тихим шепотом. Но это подверглось пренебрежению. Однако излишне будет упоминать их ответы. Очевидно было, кому верить. Словам какого-то расфуфыренного мужика... Или тому, кто стоял с прелестными девами и женщиной. «Этот парень тот еще мусор». Поверили они ему легко и без дальнейших выяснений. Тогда, в этот момент, один из стражей склонил голову, посматривая на отряд Хаджиме и произнеся «А!», словно вспоминая что-то, и шепча другим стражникам, дабы убедиться в этом. Незнамо, что тут сказал, другой страж изрек подобным образом: «Раз уж речь зашла об этом...» Пристально досматривая группу Хаджиме. Мы ведь с Хаджиме Юи Шия?» «А, действительно, так и есть». «Понятно. Выходит, увернулись с миссии, данной вам главой ветви?» «А, хоть это и так. Неужели к главе ветви пришла какая-то весточка?» Стражник согласно кивнул, как и предполагал Хаджиме. Страж мгновенно распорядился дать им свободную дорогу, не ожидая своей очереди. Они двинулись, используя четырехколесник, последовав за стражами. Люди в очереди сгорали от любопытства от того, что же произошло, щурясь и смотря им вслед. Отряд же Хаджиме снова вступил на землю Фьюрина. В данный момент отряд Хаджими был внутри комнаты регистрации гильдии приключенцев. Им подавали чай высокого качества вместе с пирожными. И они, не отказывая себе в удовольствии, пили его, выжидающие 5 минут. Пнувшим и распахнувшим дверь ногой был Илва Чанг, попросивших отряд об услуге спасения Вилла. «Вилл, ты цел? Где-нибудь ранен?» Стирая прочь ту спокойную атмосферу, которая царила в их прошлой встрече, он, даже не здороваясь с ними, спрашивал Вилла о его самочувствии, когда их заметил. Вероятно, он очень о нем волновался. «Илва-сан, прошу прощения, все потому, что я говорил такие нелепые вещи, отчего вы попали в неприятности». «О чем таком ты говоришь? Это я спроводил тебя на опасный поход. Ты правда в целости и сохранности. Я не смогу посмотреть в глаза Гриэлу и Сари, если что-то случится с Виллом. Они тоже о тебе беспокоились. Лучшим решением будет показаться им, чтобы они успокоились. Я доложил им о твоей безопасности, эти сведения дошли до Фьюрина несколько дней назад». «Папа и мама». «Понимаю. Я тотчас же отправлюсь и встречусь с ними». Илба рассказал Виллу, где находились его родители, и кивнул, попросив отправляться. Вилл еще раз выразил благодарность Илве, склонив голову и формально кланяясь отряду Хаджими, прежде чем, как и было обещано, вышел из помещения. Хаджими тоже был рад, что все так закончилось, но был не удовлетворен тем, что тот не отблагодарил их как следует. После того, как Вилл вышел, Илла в официальной обстановке взглянул на Хаджими. Он спокойно улыбался и затем глубоко поклонился Хаджими. «Хаджими-кун, прими мои искренние благодарности за все это. Никогда бы не подумал, что ты приведешь Вилла обратно живым. Словами не передать всей моей признательности». «Ну, Вилл выжил потому, как удача была на его стороне». «Ого, вот как! И это тоже! Но разве не истина то, что ты защитил его от десятка тысяч демонических созданий? Божественный клинок богини, а?» Улыбаясь во все свои 32 зуба, Илва назвал его прозвищем, полученным в прошлой битве против огромной толпы демонов. Щеки Хаджими сжались. Походу, глава ветви обладал способом быстрого донесения информации, что было быстрее даже перемещения Хаджими. Шустро же разносятся вести. Все благодаря исполнителям гильдии. А также существует артефакт для отчетов на дальней дистанции. И мой подчиненный следовал за тобой. Хоть я это и сказал, он, по всей видимости, оставался петлять позади. Все из-за неожиданных появлений этого артефакта транспортного вида. Это первый раз, когда он не пожаловался, что за кем-то не успевает. Все-таки он обладает наилучшей способностью собирать информацию. Произнес Илва, криво ухмыльнувшись. Похоже, наблюдателя он нанял с самого начала. Естественно, ход с его стороны как глава ветви. Так что Хаджими на это не злился. Скорее. Он даже испытывал симпатию к подчиненному главы, при мысли, что он постоянно бросался вперед за ними. И все из-за приказа. И все же, ситуация накалилась до крайне серьезного положения вещей. Кто бы мог подумать, что несчастный случай в области Северной Горной Гряды понесет за собой признаки великой катастрофы. Воистину хорошо то, что я попросил тебя об этом. Также я крайне заинтересован в силе, способной стереть с лица земли десятки тысяч демонических существ. Позволишь мне все выслушать? Что во имя всего святого там случилось? Я не против. Но до этого я бы хотел попросить у вас о таблицах статуса для Юи и Шии. Тио. О, если эти двое заполучат их, то и это тоже надобно. Ну, она дала свое согласие. И правда. И доверие улучшится, если я смогу взглянуть, что в таблице. Хорошо. Проговорив такое, Илва позвал персонал, и 3 совершенно новых таблички были преподнесены им. В итоге, статусы Юи и девушек были следующими. Имя Юи. Возраст 323 года. Пол женский. Уровень 75. Класс колдунья. Мико. Сила 120. Выносливость 300. Физсопротивляемость 60. Ловкость 120. Магия 6908. Максопротивляемость 7120. Умение. Саморегенерация. Склонность ко всем элементам. Управление магией. Выброс магии. Сжатие магии. Дистанционный контроль. Повышение эффективности, поглощение магии, скоростное восстановление магии, магия созидания, магия гравитации, болевой контроль, суставная магия, суставление воображения, повышенная способность представлять, Одновременное наложение более двух магий. Задержанный призыв. Перелив крови. Усиление тела. Передача магии. Передача жизни. Усиление магии. Пакт крови. Имя Шия Хаулия. Возраст 16. Пол женский. Уровень 40. Класс прорицатель. Сила 60. Максимально 6100. Выносливость 80. Максимально 6120. Физ-сопротивляемость 60. Максимально 6120. Ловкость 85. Максимально 6125. Магия 3020. Макс-сопротивляемость 3180. Умение. Дальновидение. Непроизвольный вызов. Предсказание будущего. Управление магией. Усиление тела. Частичное усиление. Повышение эффективности преобразования 2. Сосредоточенное усиление. Магия гравитации. Имя Тио Клэрс. Возраст 563 года. Пол женский. Уровень 89. Класс страж. Сила 770. В драконьем обличье 4620. Выносливость 1100. В драконьем обличье 6600. Физ-сопротивляемость 1100. В драконьем обличье 6120. Ловкость 580. В драконьем обличье 3480. Магия 4590. Макс-сопротивляемость 4220. Умение. Драконий облик. Укрепление драконьей чешуи. Повышение эффективности магии. Повышение физической силы. Рык. Воздушный порыв. Преобразование боли. Управление магией. Выброс магии. Сжатие магии. Склонность к огненному элементу. Уменьшенное потребление магии. Возросшая эффективность. Повышенная длительность. Склонность к воздушному элементу. Уменьшенное потребление магии. Возросшая эффективность. Повышенная длительность. Составная магия. Хоть их статусы не доходили до статуса Хаджими, они были на том уровне, которого даже несколько читерных групп не достигнут. Уровень, до которого просто невозможно было разогнаться с помощью героического выхода за пределы возможного. Как и ожидалось, Илва потерял дар речи, а его челюсть чуть не упала на пол. Ну что сказать? Так устроены люди. Ю и Тио обладали кровяным обращением и драконьим обликом, соответственно. Умения, что были примечательны для давно исчезнувших рас. Да и статус их был вне всякого воображения. Шия тоже полностью выходила за рамки приличий своего племени. Было бы странно, если бы он вообще ими не удивился. Боже-боже, я ожидал, что тут будет что-то вычеркнутое, но такое... Покрывшись холодным потом, привычная улыбка Илвы треснула, когда он завидел статусы. А Хаджими безразлично кивнул согласие. Выслушивал он их нормальным образом. И хоть слишком несуразные, немыслимые события были воплощены в их жизнь, он только и мог что поверить им, видя цифровые показатели и умения, доказанные посредством таблички статуса. Закончив слушать его рассказ, Илва грустно сел на диван, сделав такое утомленное лицо, словно постарел сразу на десяток лет. «Само собой, вы привлекли внимание Кейтрин Сенсея, хотя я ждал, что один Хаджими-кун будет не из мир сего. Реальные обстоятельства гораздо смутнее. Тогда, глава Ветви-сан, как ты поступишь? Выдашь ли ты нас на руки церкви, как особо опасных элементов, а?» Илу поправил позу, в которой сидел, взглянув на Хаджими, будто подвергая вопрос Хаджими некой критике. «Слишком резкая шутка. Думаете, я такое могу? Стать вашими врагами даже не обсуждается как выбор в качестве главы ветви. И мне также не хочется, чтобы вы думали обо мне не весь что. Вы мои благодетели. Такое я всю жизнь помнить буду». «Ага, тогда все в ажуре». Пожал плечами Хаджими, выражая взглядом извинений и признательность. «У меня даже возникла мысль, хотя бы поддержать вас, как представитель гильдии по собственной воле. И я покажу вам это, по крайней мере, сейчас. А пока, сомневаюсь, что люди сверху станут творить что-либо вам во зло. Ведь их беседы с этих пор усложнились. Меньше, что я могу, это сделать вас золотым рангом. Но это потом. Все-таки на вашей стороне рекомендации Кейтрин Сенсея. И мои, вместе с репутацией Клинка Богини». Илма демонстрировал небывалую щедрость, приготавливая письма с его фамильным крестом, чтобы они могли воспользоваться вип-комнатами таверны, предоставляемыми самой гильдии Фьюрине. Если исключить его очевидную признательность за недавнее произошедшее событие, Он, по-видимому, хотел завязать дружелюбные отношения с отрядом Хаджими. Он сообщал обо всем со всей серьезностью, не имея причин что-либо скрывать. После того, как группа Хаджими покинула компанию Илвы, они пошли отдыхать в вип-комнатах гостиницы, обслуживаемых непосредственно гильдией в центральном квартале Фьюрина. На своем пути они встретили родителя Вилла, графа Грейла Гретта и Сарио Гретты, пришедшими поприветствовать их, сопровождаемых Виллом. Они отличались от дворян королевского двора, поскольку казались вполне разумными людьми. Он был убежден, что доброту Вилл перенял своих родителей. Граф Грейл хотел отблагодарить их, приглашая в свои покои, давая деньги и всяческое добро, но его оставили со словами, запрашивающими помощь при случае, если они попадут в беду. Сам Хаджими решительно отказывался от вознаграждения. Просторная гостиная. За ней имелось еще 4 других помещения, и все они снабжались постелями с балдахином вместе с террасой, с которой открывался вид на туристический квартал. Хаджими улегся на титанического размера диван в гостиной, вздохнув в облегчение. Юи подняла голову Хаджими, положив на свои коленки по своему обыкновению. Шея сидела у его ног. Тео тем временем любознательно осмотрела комнату. «Давайте сегодня отдохнем уже. Всякие дела вроде хождения по магазинам и закупок еды оставим на завтрашний день». Хаджими сощурился, почувствовав приятное прикосновение рук Юи, причесывающих его волосы, пока он говорил расписание на завтра. Шия только этого и ждала. Она стеснительно потрясла полулежащее тело Хаджими. «Это Хаджими-сан, обещание». «Помню, сходить с тобой к туристическому кварталу». Наградой за усердие Шия Хаджими пообещал сходить с ней на свидание на день. Шия смотрел на Хаджими глазками, полными ожидания. Хаджими замешкался, так как еще надо было достать пищу, но Юи стерла все его сомнения. Ее мягкие ручки, словно павший лист на земь, опустился на щеки Хаджими, а сама она мягко сузила глазки. «Тео и я пойдем по магазинам, так что сходи с Шией, хорошо?» «А так можно?» «Ну, а взамен?» «Взамен?» Юи посмотрел на Хаджими свою лучшую подругу Шию, сгоравшую от исполнения обещания. Изящным взглядом она испускала атмосферу старшей сестры, подгоняя Хаджими. Хаджими же все пытался выведать окончание ее предложения, сделав витиеватое лицо. Взгляд же Юи перешел в чарующий. Она облизала свои губки. Всему этому последовало приближение лица к уху Хаджими и... «Хочу, чтобы ты в изобилии любил меня сегодня ночью», — произнесла она. Хаджими закрыл лицо руками, издав... Это был типичный ответ на все такие фразочки Юи. Ну, это все, что им требовалось. Хоть он и был уверен в своей победе над стражем глубины подземелья, за всю свою жизнь он был уверен, что не сможет одолеть Юи. Ну, или так ему казалось. «Еще до того, как я заметила, они уже с головой погрузились в мир себя любимых. Чего и следовало ожидать от Юи-сан?» И все же это чувствует, что в искураженной шее таится великая сила. Хотя у этой ничто не вызывает проблем, пока это задирает хозяин. У Ши же нелегкое препятствие». Пока Ши направляла взгляд в сторону Юи с уважением, как будто в глазах у нее читалось «Ожидаемо от учителя». Тео же посылала заинтересованный взор отношениям Ши и Юи, в котором не ощущалось ни капли зависти. Затем, когда Хаджими пришел в чувство, разнесшееся наружу после внезапного нападения Юи, они вчетвером еще поболтали, и день обернулся ночью. Экстра. Полночь этого же дня. Когда луна достигла зенита, две тени скрытно прошмыгнули к веранде на высшем этаже гостиницы, обслуживаемой гильдией приключенцев. Оба были одеты в черное, словно убийцы, медленно понизив свое присутствие. При подходе к окну определенной комнаты, они тихо заглянули внутрь. А внутри... «А, посмотри на этот Юи-сан! Так пылко! Юи-сан точно сломается, понимаешь?» «О, хозяин такой горячий! Ну, Шия, выражение Юи явно быть беде. Хоть это тоже женщина, это чувствует нечто странное». «А, это то колдовывающее выражение, которому никто не в силах сопротивляться! Как же она довольна! Как я завидую. Хоть это рада радёшенька, пока хозяин её пинает. Такие вещи тоже отнюдь неплохи. После этого Хаджими, почувствовавший их присутствие, очевидно говорить, устроил этим двум мышкваркам суровую взбучку. Некоторая информация о статусах. Пакт крови. Значительное повышение статуса человека, у которого выпивают кровь. Составление воображения. Построение магии, основанной лишь на элементарном воображении. Повышена эффективность обращения. Один вид, юнит магии, обращается в 3 по физической силе. Укрепление драконьей чешуи. Драконья чешуя может быть еще более укреплена посредством магии. Существует возможность повышения обычного статуса с помощью драконьего облика –